скажите, что вам еще надо?» «Понимание того, Джером, что такой индеец, как я, способен на что-то большее, чем водить машину». «Вам служить у нас в 100 раз легче, чем на вашем бизоньем ранчо. И скажу я вам, 5 бизонов или даже 8, если коровы в самом деле телились, это не что иное, как нищета. 200 на этом не заработаешь, так что мало толку. И еще к тому же в резервации, в своего рода воспитательном учреждении, мне даже непонятно, что вы там находите, Джо». «Задачу, Джером. Там живет мой народ». «Что значит народ? Вы американец?» «Мои предки раньше открыли Америку». «Да, вы правы, я американец, а вы иммигранты. Когда пришли ваши предки, у нас еще не было никаких иммигрантских законов, и вы видите, к чему это привело». «Действительно, мы будем осторожнее. Значит, вы не хотите?» «Нет». Кэрол порылась в своей сумочке. «Джо, что здесь для людей самое необходимое?» Джо сразу сделал с каким-то отчужденным. «Все, только никаких подачек». «Джо, пожалуйста, вы сумеете лучше их применить?» Кэрол держала в руке $100. Джо взял деньги и, кажется, готов был бросить их к ее ногам, но сдержался. «Ведь за $100 можно купить 2 очень старых автомобиля, и 10 человек ежедневно смогут ездить куда-нибудь далеко на работу, а также привозить воду». Джо спрятал ассигнацию и, едва поблагодарив, исчез в доме Элка. Члены семейства Берген удивленно переглянулись. «Типичный индеец», — заключил Джером, — «никогда ничего путного не выйдет из этого народа». Он сел за руль. Кадиллак поехал в направлении лучшего отеля в Нью-Сити, а Джо попрощался с Элком и прошел к своей сестре в ее хижину. Маргарет отослала детей, старший поручили отнести малыша к соседям. Джо и Маргарет остались одни. На лице Маргарет лежала печаль, которую никто не мог понять, даже Квинни. Это не была печаль из-за какой-то конкретной причины. Нет, это было просто отражение настроя жизни, и волны радости могли иногда лишь пробежать по этому лицу. Джо положил свою руку на натруженную, уже морщинистую руку еще молодой сестры, и Маргарет высказала то, о чем они обычно думали, когда оставались друг с другом вдвоем. «Победитель в Калгари. Если б только до этого дожила наша мама...» Джо ответил не сразу. Возникло объединяющее молчание. Мысли брата и сестры обратились к прошедшему. Воспоминания о любви, гордости, индейской мудрости, о несчастье и смерти матери одинаково печалили и брата, и сестру. В это и для них грозное время они стойко держались и поддерживали друг друга, даже если они редко виделись. В этот час, когда Маргарет сняла маску веселости, ее глаза больше не скрывали, как тяжело ей в жизни, роды, вскармливание младенца, недоедание, Джо тоже как-то смягчился, был расположен к откровенности. Противоречивые чувства и впечатления от бизоньего ранчо, Калгари, Кадиллака, от преступления и нищеты раздирали его, и перед сестрой он не хотел скрывать свои раны. Маргарет уловила его настроение. «Тогда, — сказала она, — когда ты в первый раз попал в тюрьму, мать тебя никогда не посещала, отец не сказал ей, где ты находишься. После того, как Уинона убила дедушку, отец вообще перестал на нее обращать внимание. Законы помогали ему». «Я чувствовал, что так и было. Поэтому я пришел к вам позднее». Джо смотрел в землю, смущенный своей исповедью перед сестрой. «Когда ты уже стал гангстером, ты приехал на Бьюике». Джо украдкой улыбнулся. Это было вроде насмешки над самим собою. «Неверно. В первый раз на Феррари. Мой предшественник был итальянец. Он всегда доставал для Майка итальянские автомобили». «Джо, ты умел ездить, и стрелять, и ножом владел, и боролся как черт. Некоторые наши тебя боялись, говорили, что у тебя есть даже черная маска, как у злого духа.